Берта рыдала, ломая руки. Молодой доктор снова хотел воспользоваться этим припадком горя, чтобы заставить их остаться дома, но мог добиться только того, что мать и дочь сели в экипаж. «Мы не будем сопровождать это печальное шествие, а прямо приведем читателя на кладбище, вернувшись на час назад». Ровно в 8 часов к ограде кладбища с 3 разных сторон подошли 3 мужчин. Последний пришедший сделал знак остальным подойти. «Что прикажете?» — спросил один из них. Тефер, ставленник герцога де Латур-Вадье, ответил. «Дело очень простое. Вы расположитесь по правую сторону ворот, а я по левую. Вы будете ходить взад и вперед, стараясь не обращать на себя внимания, но в то же время не теряя меня из виду. Ко мне подойдет господин с кладбища, и, по всей вероятности, он будет идти следом за тем, которого мы должны арестовать. Я подойду к последнему таким образом, чтобы загородить ему дорогу. Как только вы увидите, что я разговариваю с ним, вы подойдете к нам так, чтобы отрезать ему отступление. Все должно произойти без шума, если это возможно. Вы поняли?» «Поняли». Агенты снова поклонились и направились на назначенное им место. Не прошло и 5 минут, как перед кладбищем остановилась наемная карета. Из кареты вышел герцог де Латур-Вадье, бывший любовник Клодии Варни. Он был одет очень просто, но, тем не менее, в нем сразу же был виден знатный барин и аристократ. Тефер подошел к нему и почтительно поклонился. «Вы видите, герцог, — сказал он шепотом, — все ваши приказания исполнены». «Благодарю вас, Тефер, — ответил Жорж. — Где ваши помощники?» «На карауле, по другую сторону ворот». «Хорошо. Позвольте мне узнать, герцог, на что вы решились?» «Ни на что еще, так как все будет зависеть от того, что я узнаю здесь. Не отходите от ворот. Я приду указать вам на опасного заговорщика». «Вы можете быть спокойны, герцог, что найдете меня там же, где оставите. Но каким образом узнаю я, надо арестовать этого человека или же только следовать за ним? В том случае, если надо будет арестовать, у меня будет надета на голове шляпа. Но если я найду более удобным следовать за ним и арестовать его дома, то я сниму шляпу. Помните, Тефер, что я вполне рассчитываю на вас, и вы не раскаетесь, что служили мне». «Счастье служить вам, герцог, уже само по себе достаточное для меня вознаграждение». Герцог улыбнулся немного недоверчиво, но ничего не ответил. После этого он вошел на кладбище и поспешно направился к роскошному памятнику семейства де Латур-Вадье. Мы уже знаем, что только несколько деревьев отделяло этот памятник от скромной могилы казненного, на которой на мраморной доске была надпись «Правосудие». Герцог раздвинул ветви и огляделся. Но кругом было пусто, на кладбище не было ни живой души. «Все погибло», — думал он. «Нет сомнения, что эти люди уже виделись между собой. Их отсутствие служит доказательством этого. Что же теперь делать?» Тогда, погруженный в свои невеселые мысли, герцог медленно направился к выходу. Он был уже недалеко от него. В ту минуту, как Рене Мулен остановился перед кладбищем, не обращая внимания на 3 незнакомцев, которые начинали думать, что ожидание слишком затягивается. Механик ожидал похоронное шествие. Вскоре показались простые, но приличные дроги. Рене почувствовал, что его сердце забилось сильнее, и глаза наполнились слезами. Механик стал искать глазами в толпе мать и дочь, но не видел их. «Неужели я ошибся?» — подумал он. Но неизвестность продолжалась недолго. Когда шествие остановилось на минуту перед воротами, чтобы дать догнать себя тем, которые провожали гроб пешком, из экипажа вышли 2 женщины в слезах в сопровождении молодого человека, который поддерживал их, плача сам. Длинные креповые вуали закрывали лица этих женщин, так что Рене не мог разглядеть их, но догадался, что это должны быть Анжела и Берта. Они прошли мимо него. Мать шла, опустив голову, прижимая к губам платок, чтобы заглушить рыдания. Тогда Рене Мулен, сильно взволнованный, с мокрыми от слез глазами, присоединился к провожающим. Все шествие тихо направилось к могиле, которую Анжела купила накануне на 5 лет. Вдова Поля Леруа не могла купить для своего сына вечной могилы, как сделала это для мужа. Место, купленное ею, находилось в одном из концов кладбища. В ту минуту, когда шествие входило в ворота, какой-то человек, вышедший из боковой аллеи, остановился и снял шляпу. Это был герцог де ла Тур-Вадье. Вынужденный дожидаться, он глядел на провожающих, вдруг он вздрогнул. Посреди них он увидел того, кого столько времени ждал напрасно у могилы казненного. «Это он», — прошептал герцог, — «я не ошибся, это он, но кого же хоронят? Я должен узнать это». Тогда, смешавшись с толпой, так же, как и Рене Мулен, он последовал за гробом. Когда гроб стали опускать в могилу, несчастная мать, раздирающим душу голосом, закричала: «О, мой сын! Дитя мое! Дорогой Абель!» Берта громко рыдала. Все присутствующие при этой тяжелой сцене были растроганы до слез. «Бедное дитя! Дорогой Абель!» — повторяла Анжела, наклоняясь к гробу, который уже исчезал под землей, который его начали забрасывать. Берта потеряла сознание, и ее надо было отнести в экипаж. «Пойдемте», — сказал Этьен Анжеле. «Все кончено. Вы утомились. Пойдемте к мадемуазель Берте и едемте». Но вдова вдруг выпрямилась. «Доктор», — сказала она медленным и почти спокойным тоном, — «я сильнее, чем вы думаете. Мои слезы иссякли. Я так много плакала, что, думаю, их больше нет. Идите к Берте и позаботьтесь о ней». «Как? Вы нас оставляете?» — спросил молодой человек. «Да, это необходимо». «Почему?» «Не спрашивайте меня. Я не отвечу. Я могу сказать вам только то, что я должна исполнить священный долг. Я дала обещание моему сыну, которого мы оплакиваем, и должна исполнить это обещание». «Но я не могу оставить вас одну», — с беспокойством сказал доктор. Но вдова Поля Леруа не слушала его. В эту минуту к Этьену подошел какой-то человек и тихо сказал: «Уходите спокойно, сударь, я позабочусь о мадам Монетье. Я буду следить за нею, не давая ей возможности подозревать о моем присутствии». Этот человек был Рене Мулен, которого герцог де ла Тур-Вадье, спрятавшись за деревьями, не терял из виду. Доктор Лорио взглянул на своего собеседника и тотчас же почувствовал к нему доверие. «Хорошо», — прошептал он, — «позаботьтесь о ней. Будьте спокойны и идите к мадемуазель Берте». Доктор еще раз взглянул на Анжелу, которая снова опустилась на колени около только что зарытой могилы, и тихо молилась, но уже больше не плакала. Этьен немного успокоился и, пожав руку незнакомцу, удалился. Провожающие, положив венки на могилу, разошлись тоже. Около могилы остались только трое: мадам Монетье, молившаяся на коленях, Рене Мулен, стоявший в нескольких шагах от нее, и, наконец, герцог де ла Тур-Вадье, спрятавшийся за кустами. «Кого это могли тут похоронить?» — спрашивал он себя. С того места, где он стоял, он не мог видеть, была ли какая-нибудь надпись на черном деревянном кресте, поставленном на могилу. Тогда он перешел так, чтобы стать напротив креста, и прочитал простую надпись: «Абель». «Абель», — прошептал он, — «это ровно ничего мне не объясняет». Помолившись несколько минут, мадам Леруа встала и, наклонясь к могиле, взяла один из венков, положенных на нее. «Дорогой мой», — прошептала она, — «ты видишь, я помню все». «Что она хочет делать?» — спросил себя Рене. «Кто может быть эта женщина?» — думал в то же время герцог де ла Тур-Вадье. Анжела оставила могилу Абеля и неверными шагами направилась по узенькой тропинке между могилами. Рене Мулен последовал за нею на расстоянии 15 шагов. Герцог, в свою очередь, не терял из виду обоих. Пройдя минут 10, мадам Леруа остановилась. Она была у мраморного памятника с кровавой надписью «Правосудие». Тут она упала на колени и снова заплакала. Рене Мулен нисколько не был удивлен. Следуя за Анжелой, он заранее знал, что она приведет его к могиле Поля Леруа. Герцог де Латур-Вадье, ни о чем не догадываясь до этой минуты, начал понимать. «Это она», — подумал он, — «это вдова казненного. Этот человек следует за нею. Может быть, он уже говорил с нею? Может быть, она уже знает о существовании доказательства, которое может погубить меня?» Тогда он скользнул за кусты, окружавшие памятник де Латур-Вадье, и стал ждать. С этого места ни одно слово, произнесенное на могиле казненного, не могло ускользнуть от него. Рене Мулен остановился в нескольких шагах от несчастной матери. Анжела долго молилась и плакала. И без сомнения молитва подкрепила ее, так как она поднялась более сильная и мужественная и положила на могилу мужа венок, который держала в руках. «Дорогой Поль, — говорила несчастная, — теперь я одна знаю тайну твоей смерти. Берта никогда не узнает ее, если только в течение того недолгого времени, которое мне осталось еще жить, провидение не даст мне возможности восстановить твое доброе имя». Герцог де Латур-Вадье с ужасом слушал Анжелу. «Эта женщина еще ничего не знает, — думал он, — это очевидно. Но мститель находится здесь, около нее. Он должен все ей сказать. И то чудо, на которое она не надеется, совершится». Его руки невольно искали оружие, которого при нем не было. А если бы ему попался под руку нож, то он, не колеблясь, поразил бы того человека, который так же, как и он, слышал слова мадам Леруа и неслышно приблизился к ней. В ту минуту, когда Анжела произносила последнюю фразу, Рене было к ним не далее, как в двух шагах. «Не отчаивайтесь», — сказал он, — «я вам помогу». В эту минуту вид герцога де Латур-Вадье был ужасен. Что касается Анжелы, то она быстро повернулась, чтобы посмотреть, кто с нею говорит. Увидя Рене, она вздрогнула. «Кто вы?» — спросила она. «Что может заставить вас подслушивать меня?» «Кто я?» — ответила Рене, подходя к ней. «Посмотрите на меня хорошенько и постарайтесь вспомнить. Неужели вы меня не узнаете?» «Нет, мне кажется, что я никогда вас не видела», — сказала Анжела. «Это правда. Через 18 лет такой мальчишка, каким я был тогда, неузнаваем. Но мое имя скажет вам все. Мое имя — Рене Мулен». «Рене Мулен?» — повторила мадам Леруа. «Это имя вам ничего не напоминает?» «Ничего», — ответила вдова. «Но зато я не забуду его», — прошептал герцог. «Рене Мулен!» «А, — сказал механик почтительным тоном, — вы забыли маленького Рене, которого ваш покойный муж по своей доброте взял в свою мастерскую маленьким. Рене, которому ваш муж был отцом, которого он любил и из которого сделал честного человека. Рене, который сажал к себе на колени Абеля и Берту. Рене, которого вы любили и который любил вас всей душой, который вас любит еще и теперь и отдал бы за вас всю свою жизнь». Эти слова пробудили воспоминания Анжелы. «Рене! — закричала она. — Так это вы! Так это ты, дитя мое! Прости меня, что я тебя не узнала сразу. Но после твоего отъезда я так много плакала, так много страдала». «Я знаю все», — ответил механик растроганным голосом. «Ты видел моего бедного Абеля?» — продолжала Анжела. «Ты знал его еще ребенком. Ты любил его так же, как и отец. О, горе мне! Он умер, не достигнув цели своей жизни. Умер, не доказав невиновности того, кого ты, так же, как и мы, считал невиновным». «Увы», — прошептал Рене, — «я явился слишком поздно, чтобы утешить его. У меня есть доказательства невиновности вашего мужа. Доказательства, которых Абель напрасно искал». «Что вы говорите?» — вздрогнув, спросила Анжела. «Я говорю, но прежде всего простите мне, что я бужу в вас тяжелые воспоминания». Но вот уже неделя, как я ищу в Париже, чтобы сообщить вам мою надежду, или лучше сказать, уверенность. Я говорю вам, что мы, конечно, не можем возвратить жизнь тому, кого уже нет, но мы можем возвратить ему доброе имя. Мимолетное возбуждение мадам Леруа вдруг исчезло. Это невозможно, — с отчаянием прошептала она. «Почему?» — поспешно спросил Рене. «Мы с Абелем напрасно старались узнать что-нибудь. Убийцы скрылись от наших розысков. Повторяю вам еще раз, это невозможно. В таком случае мы сделаем невозможное». «Как? Мы узнаем настоящих преступников?» «Да, я в этом убежден. Мы будем в состоянии видеть их судимыми, послать их на эшафот?» «Что касается этого, то нет, так как их преступление уже покрылось давностью. Но если они обеспечены в этом отношении, то их все-таки ожидает позор. Они помогут нам восстановить честное имя Поля Леруа, и вы будете иметь право с гордостью носить имя вашего мужа». «И вы напали на след этих негодяев?» «Да, я думаю». «У вас есть доказательство невиновности Поля?» «Да». «Какое?» Две недели тому назад в Лондоне, по неслыханной случайности, или лучше сказать, по воле провидения, это доказательство попало мне в руки. И это доказательство основательно? Вы можете судить сами. Это черновое письмо женщины, в котором она говорит о преступлении на мосту Нельи и упоминает то число, когда было совершено преступление. Но это еще не все. Вот уже два дня, как я получил новое указание, нечаянно произнесенное при мне название Брюнуа, привлекло мое внимание, и я надеюсь добиться многого с этой стороны. Слушая Рене, Анжела не могла поверить. Подумав немного, она сказала: «Где это черновое письмо, которое, по-вашему, содержит в себе так много? Оно у меня. Но сегодня же вечером будет в ваших руках, и тогда мы станем искать вместе, чтобы достичь цели. У нас будет та путеводная нить, которой нам не доставало». «Сам Бог послал вас», — прошептала мадам Леруа. «После таких двух потерь, как мои, моя жизнь кончена, и единственно возможная для меня радость — это восстановление честного имени моего мужа». Анжела была так измучена всем перенесенным, что силы оставили ее. Она пошатнулась и поднесла руку к левому боку, как будто чувствуя, что ее сердце перестает биться. «Возьмите мою руку», — сказал Рене, — «и позвольте проводить вас до улицы Нотр-Дам. Я оставлю вас у дверей вашего дома и пойду к себе за обещанным доказательством». «Я согласна», — прошептала мадам Леруа, слабость которой все увеличилась. Тогда они вместе медленно удалились от памятника. Герцог де Латур-Вадье слышал из-за кустов весь разговор. Он поспешно бросился бежать к выходу. При виде его Тефер быстро подошел к нему. «Ну что, герцог?» — спросил он. «Он сейчас идет», — ответил Жорж. «Через несколько минут он будет здесь». «Один?» «Нет, с одной дамой в глубоком трауре. Прикажете сейчас арестовать его?» «Да, ему не следует позволять идти домой». «Вы знаете, где он теперь живет?» — продолжал Тефер. Герцог сделал отрицательный жест. «В таком случае, — продолжал Тефер, — не лучше ли проследить за ним до дома?» «Нет», — прошептал герцог, который думал, что, провожая вдову, он может сказать свой адрес, а это может быть опасно. Затем он прибавил вслух: «Я не знаю, где он живет, но зато знаю его имя. Его зовут Рене Мулен. Он механик и приехал из Лондона. Это все, что мне нужно, чтобы действовать. Скажите мне, как только достанете его адрес». «Будьте спокойны, герцог, я очень скоро буду у него». В эту минуту в воротах кладбища появился Рене под руку с мадам Леруа. «Вот он», — сказал Жорж. Сказав это, он поспешно повернулся и сел в наемный экипаж, который его привез. «Стойте на месте», — сказал он кучеру, и затем приподнял уголок опущенной шторы и стал смотреть, как полицейский агент будет исполнять его приказания. В ту минуту, как Рене хотел выйти за ворота кладбища, Тефер, улыбаясь, подошел к нему и, положив руку на плечо, сказал: «Именем закона я вас арестую!» Мадам Леруа громко вскрикнула. Что касается Рене, то он был только удивлен. «Вы шутите?» — сказал он. «Но подобные шутки я нахожу неудобными». «К несчастью, я не шучу», — ответил Тефер. «В таком случае я, вероятно, похож на того, кого вы ищете». «Нет, я ищу именно вас». «Меня?» — с беспокойством спросил Рене. «Не может быть». «Вы Рене Мулен, механик, приехавший из Лондона. Теперь вы видите, что никакой ошибки нет». Видя, что ищут действительно его, Рене немного опустил голову. Да и было отчего. «Что это значит? В чем меня обвиняют?» — спросил он невольно повышенным тоном. «Пожалуйста, не кричите и не делайте шума», — поспешно сказал Тефер. «К тому же это было бы бесполезно, так как мы сильнее. Идемте, сударь». «Рене», — сказала в свою очередь мадам Леруа, — «это, по всей вероятности, ошибка. Следуйте за этими господами и не забывайте, что я вас жду». «Да, конечно, это ошибка», — с жаром ответил механик. «Моя совесть чиста. Поезжайте домой и ждите меня». «До свидания». После этого мадам Леруа села в фиакр, а Рене обратился к полицейскому агенту, говоря: «Теперь я готов следовать за вами, но позвольте узнать, куда вы меня отвезете. Сначала в ближайший полицейский пост, а затем в префектуру». Герцог Жорж подробно видел всю сцену, описанную нами. Убедившись, что Рене Мулен уходит в сопровождении агентов, он опустил штору и сказал кучеру: «На улицу Святого Доминика».